по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики. Сотрудники по делам культуры и дружественных отношений посольств разных стран в нашей стране посетили 8 сентября Пхеньянскую кокономотальную фабрику имени Ким Чен Сук.